сегодняшнем эфире «Модели для сборки» рассказ Майкла Суэнвика «Король дракон». Драконы появились на рассвете. Они летели низко, в боевом порядке. Их двигатели так громоподобно ревели, что дрожала земля. Казалось, это бьется сердце всего мира. Взрослые жители деревни выбежали, в чем были, встали в кружок и, размахивая своими посохами, принялись выкрикивать заклинания. «Исчезни!» — кричали они земле. «Спите небесам!» Если бы пилотам драконов, полуэльфам было нужно, они бы с легкостью все разглядели, как ни старались жители это скрыть, сколько бы ни выкрикивали свои жалкие волшебные слова. Но помыслы пилотов были обращены на запад, к могучему Авалону. Поговаривали, что именно там базируются основные войска. Тетка Уилла вцепилась было в него, но ему удалось выскользнуть и выбежать на грязную улицу. Заговорили орудия, направленные дулами на юг, наполнили небо гулкими восклицаниями, розовым дымом, вспышками огня. Дети высыпали на улицы, ликуя, подпрыгивали и приплясывали, а крылатые, те гудели, взволнованно описывая круги в воздухе. Но вскоре из своей бочки выползла колдунья и, продемонстрировав силу, которую Уилл и не подозревал в ней, сначала широко раскинула свои поросшие седыми волосами руки, а потом как хлопнет в ладоши. Всех детей как ветром сдуло обратно в хижину. Всех, кроме Уилла. Он уже 3 недели в это играл. Он знал кое-что, что делало его нечувствительным к детскому волшебству. Удирая из деревни, он все же успел испытать на себе некие чары, как будто чья-то рука тихо тронула его за плечо, но он лишь дернулся и легко стряхнул ее. Быстрый, как ветер, он бежал к бабушкиному холму. Его прапрапрапрабабушка все еще жила там, на вершине, в обличии одинокого серого камня. Она никогда ничего не говорила. Но иногда, ночью, когда никто не смог бы увидеть, что она способна передвигаться, спускалась к реке напиться. Возвращаясь иной раз с ночной рыбалки в своей утлой лодке, Уилл замечал ее, застывшую у реки, и почтительно приветствовал. Если улов был хороший, он потрошил угря или форельку и мазал бабушке ноги кровью. Престарелые родственники ценят такие маленькие знаки внимания. «Уилл, дурак желторотый, а ну назад!» — крикнули из холодильника, выброшенного на свалку на краю деревни. «Там опасно!» Но Уилл и хотел, чтобы было опасно. Он только тряхнул головой с длинными светлыми волосами, летящими вслед за ним, и изо всех сил постарался бежать еще быстрее. Он хотел увидеть драконов. Драконы. Создания, обладающие почти невероятной силой и мощью. Он хотел насладиться их полетом, подойти к ним как можно ближе. Это у него было вроде мании. Это стало для него острой необходимостью. Было уже недалеко до холма, до его пустой, поросшей травой вершины. Уилл бежал с иступлением, которого сам не смог бы объяснить, с такой скоростью, что легкие пульсировали, как сердце, и ветер свистел в ушах. И вот, тяжело дыша, он остановился на вершине холма, опершись на бабушку камень. Драконы все еще кружили там, наверху. Их двигатели оглушительно ревели. Уилл поднял лицо навстречу горячей волне воздуха и почувствовал дуновение их ненависти. Это было похоже на темное вино. Сводит желудок, а в висках начинает стучать от боли и потрясения. Это вызывало отвращение и в то же время разжигало аппетит. Последняя стая драконов просвистела мимо. Он чуть шею себе не свернул, изогнувшись, чтобы продолжать наблюдать их низкий полет над фермами, полями и старым лесом, простирающимся до горизонта и дальше. В воздухе остался слабый серный запах. Сердце Уилла стало таким большим, что больше не умещалось в груди. Таким огромным, что готово было вобрать в себя холм, фермы, лес, драконов и весь мир вокруг. Что-то черное и громадное выскочило из дальнего леса, взметнулось в воздух, вспыхнуло вдогонку последнему дракону. Уилл успел уловить какую-то болезненную, искажающую все вокруг неправильность, и тут же глаза ему закрыла каменная рука. «Не смотри», — сказал старый и спокойный каменный голос. «Не след моему ребенку умирать, взглянув на Василиска». «Бабушка!» — позвал Уилл. Да. А если я пообещаю не раскрывать глаз, ты мне расскажешь, что происходит? После краткого молчания ему ответили: хорошо. Дракон улетел. Он удирает. Драконы не удирают, проворчал Уилл. Ни от кого. Забыв о своем обещании, он уже старался сбросить руку со своего лица. Разумеется, безуспешно, ведь его пальцы были всего лишь из плоти. Этот удирает. И правильно делает. Он явился из коралловых пещер, а теперь отправится под гранитные своды. И сейчас его пилот поет предсмертную песню. Она опять замолчала, а дальний рев дракона стал тоньше и сбился на виск. Уилл понял, что-то произошло за эту секунду, но по звуку он никак не мог догадаться, что именно. Наконец он спросил: бабушка, уже? Этот умный. Он хорошо воюет, умеет уклоняться. Но и ему не уйти от Василиска. Василиск уже знает первые два слога его истинного имени. В эту самую секунду он говорит с его сердцем и приказывает ему перестать биться. Рев дракона стал громче, потом еще громче. Его неуклонное нарастание почти убедило Уилла в том, что существо летит прямо на него. К реву примешивался еще какой-то шум, что-то среднее между вороньим граем и зубовным скрежетом. Они теперь даже трогательные. Василиск настигает свою добычу. Потом был оглушительный взрыв прямо над головой. Какую-то секунду потрясенный Уилл не сомневался в том, что сейчас умрет. Бабушка, укрыв его каменным плащом и прижав к своей теплой груди, низко пригнулась к спасительной земле. Когда Уилл очнулся, было темно, и он лежал один на холодном склоне холма. Он с трудом поднялся. Мрачный оранжево-красный закат пылал на западе, там, где исчезли драконы. Нигде не наблюдалось никаких признаков войны. «Бабушка!» Уилл доковылял до вершины холма, спотыкаясь о камни и ругая их, на чем свет стоит. У него болели все суставы. В ушах стоял непрерывный звон, как будто на фабрике включили гудок, возвещающий конец смены. «Бабушка!» Никакого ответа. На вершине холма никого не было. Но от самого верха до того места на склоне, где он очнулся, тянулась цепочка обломков. Уилл не обратил на них внимания, когда поднимался. Теперь он разглядел, что они знакомого уютно-серого цвета, цвета его каменной бабушки. А перевернув некоторые из них, увидел, что на них свежая кровь. Продолжение рассказа Майкла Суэнвика «Король дракон» в следующей части модели для сборки на радиоэнергии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Свенвик. «Король-дракон». Продолжение. Уилл перетаскал камни на вершину холма, к тому месту, где бабушка любила стоять и смотреть сверху на деревню. Это заняло у него несколько часов. Он громоздил один камень на другой и чувствовал, что в жизни не делал более тяжелой работы. А между тем, закончив, он обнаружил, что каменный столбик не достает ему и до пояса. Получалось, это все, что осталось от той, которая охраняла деревню так давно, что сменилось уже несколько поколений. К тому времени, как Уилл перетаскал все камни, звезды уже ярко и бездушно сияли на черном безлунном небе. Ночной ветер раздувал его рубашку и заставлял дрожать от холода. С внезапной ясностью он вдруг осознал, что остался один. Где тетя? Где остальные жители деревни? С опозданием, вспомнив о своих скромных навыках, он вытащил из кармана штанов волшебный мешочек и вытряхнул его содержимое себе на ладонь. Взъерошенное перо голубой сойки, осколок зеркала, два желудя и морской камушек, с одной стороны гладкий, а с другой украшенный буквой «Х». Оставил осколок зеркала, остальное высыпал обратно в мешочек. Потом произнес тайное имя «Люкс Этерна», «Вечный свет», прося его впустить в этот мир частичку своего сияния. Сквозь зеркальце просочился мягкий свет. Держа осколок на расстоянии вытянутой руки, чтобы хорошо видеть свое лицо, отраженное в нем, Уилл спросил у волшебного стекла. «Почему за мной не пришли из моей деревни?» Губы мальчика в зеркале шевельнулись. «Приходили». Отражение было бледно, как труп. «Тогда почему они не забрали меня домой?» «И почему ему одному пришлось строить эту бабушкину пирамиду из камней?» Уилл не задал этого вопроса, но он таился у него глубоко внутри. «Они не нашли тебя!» Волшебное стекло говорило до сумасшествия отчетливо. Оно умело отвечать лишь прямо на вопрос, который ему задавали. Не на тот, который хотели бы задать. Но Уилл был настойчив. «Почему они не нашли меня?» «Тебя здесь не было». «А где я был? Где была бабушка?» «Нигде». «Как это нигде?» Зеркало бесстрастно ответило. «Василиск искривил пространство и сместил время. Каменную женщину и тебя забросило вперед на полдня». На более понятное объяснение рассчитывать не приходилось. Уилл пробормотал заклинание, отпускающее свет обратно туда, откуда пришел. Потом, боясь, что ночные привидения слетятся на его выпачканные в крови руки и одежду, он заторопился домой. Добравшись до деревни, он обнаружил, что его все еще ищут в темноте. Последние, кто еще не утратил надежды, привязали к длинному шесту соломенное чучело, водрузили его на деревенской площади и подожгли, надеясь, что если Уилл еще жив, этот свет приведет его домой. Так и случилось. Через два дня после этих событий искалеченный дракон вылез из старого леса и приполз в деревню. Он медленно дотащился до площади и потерял сознание. Дракон лишился крыльев. В фюзеляже зияли сквозные дыры, и все же от него исходил запах мощи и власти, и еще миазмы ненависти. Из пробоины в брюхе вытекал ручеек масла, и по булыжной мостовой за драконом тянулся жирный след. Уилл был среди тех, кто собрался на площади поглазеть на это чудо. Собравшиеся тихо отпускали едкие замечания об уродстве дракона. И правда, он был сделан из холодного черного железа, к тому же обожжен пламенем Василиска. Вместо крыльев торчали зазубренные обрубки, бока состояли из покореженных листов металла. Но Уилл прекрасно видел, что даже полуразрушенный дракон все равно красив. Искусные карлики построили его согласно замыслу эльфов. Как же он мог не быть красивым? Уилл не сомневался. Это тот самый, которого на его глазах подбил Василиск. И эта уверенность заставляла его чувствовать какое-то постыдное сообщничество с драконом. Как будто и он, Уилл, был отчасти повинен в том, что дракон приполз к ним в деревню. Все долго молчали. Потом глубоко в груди дракона заработал двигатель. Сперва взвыл, потом застучал, потом опять резко смолк. Дракон медленно открыл один глаз. «Приведите ко мне ту, что говорит правду. Это была торговка фруктами по прозванию «Яблочная Бесси». Еще молодая, но из уважения к ее занятию почтительно именуемая всеми колдуньей. Бесси в одеянии, положенном ей по ее ремеслу, в широкополой шляпе, с обнаженной согласно традиции грудью, подошла к могучей военной машине и остановилась. «Привет тебе, отец лжи!» Она почтительно поклонилась. «Я искалечен. Все мои снаряды израсходованы», — сказал дракон. «Но я еще опасен». Колдунья кивнула. «Это правда». «Мой бак еще наполовину заполнен топливом. Мне не составит труда поджечь его одной искрой, и стоит мне сделать это, от вашей деревни и от всех, кто живет в ней, не останется и следа. Поэтому по праву сильного я теперь ваш господин, ваш король». «Это правда». Среди собравшихся жителей деревни прошел ропот. «Однако правление мое будет недолгим. К Самайну армия всемогущего будет здесь. Меня заберут в кузнице на востоке и там починят». «Это ты так думаешь?» Дракон открыл второй глаз. Оба его глаза в упор уставились на ту, что говорит правду. «Я недоволен тобой, колдунья. Смотри, я ведь могу выпотрошить тебя и пожрать твое трепещущее сердце». Колдунья кивнула. «Это правда». Вдруг дракон засмеялся. Это был жестокий, издевательский смех, каким он всегда и бывает у подобных существ. И тем не менее, это был смех. Многие из деревенских заткнули уши. Маленькие дети заплакали. «Вы меня забавляете», — сказал дракон. «Вы все меня забавляете. Мое правление начинается на радостной ноте». Колдунья поклонилась. Она наблюдала за драконом. Уилл заметил, что глаза ее полны невыразимой печали, но она больше ничего не сказала. «Теперь пусть выйдет ваша старейшина и присягнет мне на верность». Старая черная Агнес пробилась сквозь толпу. Она была костлявая и изможденная, согбенная тяжким грузом своих обязанностей. Они висели в черном кожаном мешочке у нее на шее. Из мешочка Агнес достала плоский камень из первого сложенного в деревне очага и положила его перед драконом. Встав на колени, она опустила на него руку ладонью вверх. Потом вынула маленький серебряный серп. «Твоя кровь и наша! Твоя судьба и моя! Наша радость и твоя жестокость! Мы одно!» Голос ее зазвучал заливисто и тонко. «Духи черные, белые, красные, смешайтесь, как должно, ужасные!» Правая рука старейшины задрожала, как у параличной, когда она занесла над ней левую сжавшую серп. Движение было быстрым и резким. Хлынула кровь, мизинец отлетел в сторону. Она издала лишь короткий высокий крик, будто раненая морская птица. Больше ничего. «Я доволен», — сказал дракон. И тут же добавил без всякого перехода. «Мой пилот мертв и уже начинает разлагаться». В боку дракона открылся люк. «Вытащите его». «Хочешь, чтобы мы его похоронили?» — нерешительно спросил кто-то. «Закопайте, сожгите, пустите на наживку для рыбной ловли. Какая разница? Пока он был жив, я нуждался в нем, чтобы летать. Но таким мертвым он мне совершенно не нужен. А теперь опуститесь на колени». Уилл встал на колени в пыли рядом с драконом. Он провел на коленях несколько часов, а тем, кто стоял за ним, предстояло ждать еще часы, ожидая, когда их впустят. Люди входили внутрь со страхом, а наружу выползали в полуобморочном состоянии. Одна невинная девушка вышла из утробы дракона с перекошенным, залитым слезами лицом, и в ответ на чей-то обращенный к ней вопрос только вздрогнула и тут же убежала. Никто не рассказывал о том, что видел там, внутри. Люк открылся. «Входи». Уилл вошел. Люк закрылся за ним. Сначала ничего не было видно. Потом из темноты выплыли слабые огоньки. Потом стало ясно, что они белые и зеленые, что это светится панель управления, бледные циферблаты. Рука нащупала кожаную обивку. Это было кресло пилота. Уилл ощутил слабый запах разложения. «Сядь!» Уилл неловко вскарабкался в кресло. Кожа заскрипела под ним. Его руки сами легли на подлокотники кресла, как будто по нему подогнано. Там на подлокотниках имелись такие приспособления, вроде наручников. По приказу дракона Уилл вложил в них запястье и развернул, насколько мог. Примерно на четверть оборота. Из подлокотников вылезли иглы и воткнулись ему в запястье. Он невольно дернулся, но тут же обнаружил, что не в состоянии убрать руки. Они больше его не слушались. «Мальчик», — внезапно сказал дракон, — «каково твое истинное имя?» Уилл задрожал. «У меня его нет». Он немедленно почувствовал, что ответ неправильный. Повисло молчание. Потом дракон бесстрастно сообщил: «Я могу заставить тебя страдать». «Да, господин, уверен, что можешь». «Тогда назови мне свое истинное имя». Его запястья теперь были холодными, как лед, и этот холод распространился выше, до локтей, а потом до подмышек. Это было не онемение, руки при этом ужасно болели, как будто он держал их в снегу. «Я его не знаю!» — страдальчески выкрикнул Уилл. «Не знаю! Мне его не называли! Мне кажется, у меня вообще его нет!» Огоньки сверкнули на панели приборов, как глаза зверя в ночном лесу. «Вот как?» Впервые в голосе дракона послышался намек на заинтересованность. «Из какой ты семьи? Расскажи мне о своих родных». У мальчика не было никого, кроме тетки. Его родители погибли в первый день войны. Они имели несчастье оказаться на станции Бросиланд, когда налетели драконы и сбросили свой огонь на железную дорогу. Так что Уилла потом отправили сюда, на холмы, к тете. Все сошлись на том, что здесь он будет в большей безопасности. Это случилось несколько лет назад, и временами он уже совсем не мог вспомнить своих родителей. Скоро будет помнить лишь то, что их помнит. Что до тетки, то она стала для него всего лишь ходячим сводом правил, которые надо было по возможности не выполнять, и обязанностей, от которых следовало отлынивать. Она была набожная старуха, то и дело приносила мелких животных в жертву безымянным и складывала их трупики под полом или прибивала гвоздями над дверями и окнами. Поэтому в хижине все время пахло гниющими мышами. Тетка все время что-то бормотала себе под нос, а в те редкие дни, когда ей случалось напиться, это случалось дважды или трижды в год, выбегала ночью голая из хижины, ездила на корове верхом, задом наперед, и так пришпоривала ее пятками, что та опрометью носилась по холмам. В конце концов, тетка валилась на землю и засыпала. На рассвете Уилл обычно приходил с одеялом и уводил ее домой. Но она не была ему близким человеком. Все это он, запинаясь, рассказал. Дракон выслушал молча. Холод поднялся до самых подмышек. Уилл содрогнулся, когда он тронул их плечи. «Пожалуйста!» — взмолился он. «Господин дракон, твой холод мне уже по грудь. Если он доберется до сердца, боюсь, я умру». «Я задумался». Иглы убрались внутрь подлокотников. Руки все еще оставались безжизненными, но, по крайней мере, холод перестал распространяться выше. Уилл по-прежнему чувствовал покалывание в кончиках пальцев и понимал, что теперь это ощущение будет то и дело возвращаться. Люк открылся. «Можешь выходить». И он вышел на свет. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На деревню опустился страх. Боялись всю первую неделю. Но поскольку дракон вел себя спокойно и не происходило больше ничего тревожного, жизнь мало-помалу опять вошла в свою ленивую колею. И все же окна домов, которые смотрели на главную площадь, оставались плотно закрытыми, и никто добровольно не ходил через нее, как будто там, в самом центре, сгустилась глухая мрачная тишина. Как-то раз Уилл и Пак Ягодник ходили по лесу, проверяли ловушки, поставленные на кроликов и верблюдопардов. Сменилось уже несколько поколений с тех пор, как в Авалоне в последний раз поймали парда, и все-таки они еще надеялись. Как вдруг на тропинке показался точильщик ножниц. Он куда-то спешил, пыхтел, отдувался и тащил что-то яркое, светящееся. «Эй, кривоногий!» — окликнул Уилл. Он только что связал задние лапы попавшего в ловушку кролика, чтобы удобнее было закинуть его на плечо. «Привет, толстобрюхий! Что это у тебя?» «Не знаю. С неба свалилось». «Врешь!» — фыркнул Пак. Мальчики запрыгали вокруг толстого точильщика, пытаясь выхватить у него добычу. По форме она напоминала корону или, может быть, птичью клетку. Ее металлические грани были гладкие и блестящие. Мальчики никогда не видели ничего подобного. «Должно быть яйцо птицы Рух или Феникса!» «И куда ты его несешь?» «В кузницу. Вдруг кузнец может разбить его и перековать на что-нибудь стоящее». Тут точильщик ножниц сильно оттолкнул Пака, едва не выпустив из рук драгоценную находку. «А мне даст за эту штуку пенни или даже целых три». Маргаритка Дженни выскочила из зарослей полевых цветов у свалки и, увидев золотую штуковину, бросилась к ней, тряся своими хвостиками и клянча. «Дай!» Невесть откуда возникли две девчушки-жужжалки и трубочист. И даже чистильщик котла бросил свой пучок металлической проволоки и тоже прибежал. Так что к тому времени, как заливные луга превратились в грязную улицу, побагровевший точильщик ножниц уже по уши увяз в толпе. «Уилл! Паршивец-то я таки!» Оглянувшись, Уилл увидел свою тетку, слепую Энну. Она отчаянно пробивалась к нему. В каждой руке у нее было по ободранной от коры ветки ивы, как две белые антенны. Ивовыми ветками Энна ощупывала дорогу перед собой. Выражение лица под рюшами чепчика было угрюмое. Уилл хорошо знал, чего ждать, когда она в таком настроении, и даже не попытался спрятаться. «Тетя!» — начал было он. «Не называй меня тетей, лентяй! Давно пора закопать жаб и вымыть крыльцо! Почему тебя никогда нет, когда ты нужен?» Она подхватила его под руку и потащила к дому, продолжая ощупывать дорогу своими ветками. А тем временем точильщику ножниц дети так заморочили голову, что он и не заметил, как ноги понесли его привычной дорогой через главную площадь, а не в обход. Впервые после появления дракона в этом уголке деревни раздавались голоса и смех детей. Уилл, которого тетка волокла в противоположную сторону, с тоской оглядывался через плечо на своих веселящихся приятелей. Дракон открыл один глаз, посмотреть, что за шум. Он даже в тревоге приподнял голову и властным голосом приказал: «Бросьте это!» Испуганный точильщик ножниц повиновался. Эта штука взорвалась. Когда пытаешься вообразить себе нечто волшебное, получается удивительно. Но когда волшебное действительно происходит, это страшно. Это ужаснее всего, что может нарисовать воображение. После шока и потери сознания Уилл очнулся на спине посреди улицы. В ушах у него звенело, а все тело странно онемело. Он видел множество ног, люди бежали, и еще кто-то бил его хворостиной. Нет, двумя. Он сел, и конец хворостины едва не угодил ему в глаз. Он схватился за него обеими руками и сердито дернул. «Тетя!» — заорал он. Слепая Энна продолжала размахивать другой веткой и тянула к себе ту, в которую вцепился Уилл. «Тетя, перестань!» Но, разумеется, она не услышала его. Он и сам-то едва слышал себя из-за звона в ушах. Он поднялся на ноги и обхватил тетку обеими руками. Она пыталась бороться с ним, и Уилл вдруг с удивлением обнаружил, что она ничуть не выше его ростом. «Когда это случилось?» Она ведь была вдвое выше его, когда он приехал сюда, в деревню. «Тетя Энна!» — крикнул он прямо ей в ухо. «Это я, Уилл! Я здесь! Уилл!» Ее глаза наполнились слезами. «Ты бессердечный, бессовестный мальчишка! Где ты шляешься, когда дома столько дел?» Через ее плечо он видел площадь, покрытую чем-то черным и красным. Похоже, это были тела. Он на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, площадь уже наполнилась жителями. Они склонялись над телами, что-то делали с ними. У некоторых были запрокинуты головы, как будто они кричали. Но, конечно, он не мог их слышать при таком-то звоне в ушах. «Я поймал двух кроликов, Энна!» — прокричал он тетке прямо в ухо. Связанные за задние лапы кролики все еще болтались у него на плече. Странно, как это они удержались. «Можно съесть их на ужин!» «Это хорошо!» — отозвалась она. «Я могу разделать и потушить их, пока ты моешь крыльцо!» Отрадой слепой Энны была работа по дому. Она драила потолок и скребла полы, заставила Уилла вычистить все серебряные вещи в доме, потом всю мебель надо было разобрать на части, протереть, снова собрать и расставить по местам. Коврики прокипятить. Маленький узорчатый футлярчик, в котором хранилось ее сердце, достать из комода, где его обычно держали, и перепрятать поглубже в платяной шкаф. Список работ по дому был нескончаемым. Она сама работала до темна, и Уилла заставляла. После взрыва он иногда плакал по своим погибшим друзьям, и тогда слепая Энна ковыляла к нему и била, чтобы он перестал. И он переставал плакать, а заодно и что-либо чувствовать. И от этого чувствовал себя чудовищем. И от мысли, что он чудовище, снова начинал плакать, теперь уже плотно прижимая ладони к лицу, чтобы тетка не услышала и снова не побила его. Трудно сказать, от чего он больше страдал. От чувствительности или от бесчувствия. На следующий же день колокол снова погнал жителей деревни на площадь пред светлые очи их короля-дракона. «Вы глупые создания», — сказал дракон. «У вас погибло 6 детей и старые Танара Хумбра. Тот, кого вы называли точильщиком ножниц. И все потому, что вы понятия не имеете о самодисциплине». Колдунья Яблочная Бесси грустно покачала головой и подтвердила: «Это правда». «Вы испытываете мое терпение», — продолжал дракон. «Хуже того, вы можете посадить мои аккумуляторы. Запасы мои скудеют, и я лишь частично могу восполнять их каждый день. Теперь я понял, что нельзя быть таким королем-чурбаном. Вами нужно управлять. Так что мне нужен спикер. Кто-нибудь небольшой и не тяжелый, кто поселится внутри меня и станет доносить до вас мои приказы». Старая черная Агнес протиснулась вперед. «Это буду я», — устало сказала она. «Я знаю свой долг». «Нет», — ворчливо отрезал дракон. «Вы, старики, слишком хитрые. Я сам выберу кого-нибудь из толпы. Кого-нибудь поглупее. Ребенка, например». «Только не меня», — иступленно подумал Уилл. «Кого угодно, только не меня». «Вот его», — сказал дракон. Итак, Уилл поселился внутри дракона. Весь тот день до глубокой ночи под чутким руководством своего господина он рисовал на кусках пергамента планы каких-то устройств, по виду весьма напоминающих неподвижные велосипеды. Они предназначались для пополнения запасов энергии дракона. Утром Уилл отправился в кузницу на окраине городка и велел немедленно изготовить 6 таких железяк. Потом зашел к старейшине Черной Агнес передать, что каждый день 6 жителей деревни по очереди, или как там она сочтет нужным их распределять, должны будут крутить педали изготовленных агрегатов, крутить без остановки с восхода до заката, а потом Уилл будет втаскивать заряженные аккумуляторы внутрь дракона. Бегая по деревне со всеми этими поручениями, в тот первый день набралась чуть ли не дюжина распоряжений, предупреждений и пожеланий, Уилл испытывал странное чувство нереальности происходящего. От недосыпа окружающее казалось до невозможности ярким. В развилках веток по пути к речной дороге зеленел мох, саламандры лениво совокуплялись на углях в кузнечной печи, даже хищные растения в саду его тетки по-особенному затаились, как будто поджидали какую-нибудь неосторожную лягушку, которая вдруг возьмет и выскочит. В общем, знакомый и привычный пейзаж словно преобразился. Все казалось новым и странным. К полудню все поручения дракона были выполнены, и Уилл отправился на поиски своих друзей. Площадь, разумеется, была пустынна и безмолвна, но и в узеньких боковых улочках, куда он забрел вслед за своей короткой тенью, тоже оказалось пусто. Ему стало жутко. Вдруг, откуда-то из-за угла, он услышал высокий девчоночий голос и пошел на него. Маленькая девочка прыгала через скакалку и напевала: «Вот она я, ничья, своя. Не знаю, как мое имя. Вот мои ноги, я прыгаю ими». «Джоан, Позвал Уилл при виде девочки, неожиданно почувствовав себя очень легко. Джоан остановилась. Пока девочка двигалась, ее присутствие было заметно, а перестав двигаться, она как бы и существовать перестала. Сотня тоненьких косичек клубилась вокруг ее темной головки. Ручки и ножки, как палки. Единственным, что имело хоть какие-то размеры, были ее блестящие карие глаза. «Я уже дошла до миллиона!» — сердито крикнула она. «Из-за тебя придется все сначала начинать!» «Просто когда начнешь сначала, считай, миллион один...» «Так нельзя, и ты это прекрасно знаешь! Что тебе надо?» «Куда все подевались?» «Кто рыбу ловит, кто охотится. Остальные работают в поле. А кузнецы, медники, угрюмые делают эти неподвижные велосипеды, которые должны поставить на площади тирана. А горшечницы и ее подмастерья копают глину на берегу реки. А целительницы в дымной хижине на краю леса с паком-ягодником». «Туда и пойду. Спасибо тебе, малявка». Попрыгунья Джоан не ответила. Она уже снова скакала через веревочку, приговаривая: «Сто тысяч один, сто тысяч два». Дымная хижина была некрашенной лачугой. Она таилась так глубоко в зарослях тростника, что казалось, пойдут дожди и пиши пропало, ее совсем засосет болото. Осы лениво летали туда-сюда, их гнездо лепилось под самой крышей хижины. Уилл толкнул дверь, она громко заскрипела. Женщины дружно обернулись. Бледное тело Пака Ягодника белой кляксой лежало на полу. Женщины смотрели на Уилла зелеными, не мигающими, как у лесных зверей, глазами. Они безмолвно вопрошали, зачем он явился. «Я только хотел посмотреть, что вы делаете», — выдавил Уилл. «Мы вводим его в кататоническое состояние», — ответила одна из них. «Тихо. Смотри и учись». Сначала целительницы дымили над Паком сигарами. Они набирали в рот дым, а потом, наклонившись над Паком, выпускали его на обнаженное и искалеченное тело мальчика. Постепенно хижина наполнилась голубоватым туманом. Целительницы напоминали привидения, а сам Пак — расплывчатое пятно на грязном полу. Сначала он всхлипывал и что-то бормотал от боли, но постепенно вскрики делались все тише, и он, наконец, умолк. Тело его дернулось, потом как-то странно напряглось, и он перестал дышать. Целительницы натерли Паку грудь охрой, натолкали ему в рот, ноздри и задний проход смесь алоэ и белой глины. Потом они завернули тело в длинный кусок белой льняной ткани и закопали его в черную грязь на берегу колдуньина пруда. Бросив последнюю лопату земли, женщины как по команде повернулись и молча пошли к дому по пяти разным тропинкам. Уилл почувствовал, что у него урчит в желудке, и вспомнил, что сегодня еще ничего не ел. Он знал неподалеку одну вишню, чьи плоды уже дозревали, и еще в том месте можно было разжиться пирогом с голубятиной. Его, похоже, не очень-то хорошо караулили. И он поспешил в поселок. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Суэнвик. «Король-дракон». Продолжение. Он вернулся на площадь лишь перед самым заходом солнца и ожидал, что дракон будет в ярости из-за его долгого отсутствия. Но опустившись в кресло пилота и ощутив, как иголки вонзаются в запястье, Уилл услышал нежный шепот, почти мяуканье дракона. «Как ты боишься!» Весь дрожишь. Не бойся, малыш. Я буду защищать тебя, заботиться о тебе. А ты за это будешь моими глазами и ушами, согласен? Конечно, согласен. Ну-ка, давай посмотрим, чему ты сегодня научился. Я... выдохнул дракон. Ни слова. Мне не нужен твой пересказ. У меня прямой доступ к твоей памяти. Постарайся расслабиться. Первый раз тебе будет больно, но потом привыкнешь и станет легче. Со временем, возможно, это даже начнет доставлять тебе удовольствие. Что-то холодное, влажное и скользкое проникло в сознание Уилла. Во рту появился мерзкий металлический привкус. Ноздри наполнились отвратительным смрадом. Он инстинктивно попробовал вырваться. Не сопротивляйся. Все пройдет легче, если ты сам откроешься мне. Уилл чувствовал, как что-то черное и маслянистое наполняет все его существо. Собственное тело теперь казалось ему очень далеким, как что-то, что больше ему не принадлежало. Он мог наблюдать со стороны, как это что-то кашляет, как его тошнит. Ты должен принять все. Это было больно. Больнее, чем самая ужасная головная боль, какую Уиллу когда-либо приходилось испытывать. Ему казалось, что он слышит, как трещит его череп, но неведомая сила все ломилась и ломилась к нему в сознание. Эта пульсирующая масса проникала в его мысли, чувства, память. Она их поглощала, пожирала. И вот, наконец, когда он уже не сомневался, что голова вот-вот лопнет, все закончилось. Дело было сделано. Теперь дракон был у него внутри. С трудом закрыв глаза, Уилл увидел в ослепительной, болезненной темноте короля дракона таким, каким он жил в мире призраков. Гибким, пронизанным световыми нитями, мощно гудящим. Здесь, в царстве идеальных форм, дракон был не сломанной и искалеченной вещью, а победителем, обладающим красотой зверя и совершенством мощной машины. «Ну, разве я не красив?» — похвалился дракон. «Разве не счастье иметь меня внутри?» Уилл издал болезненный смешок отвращения. И все же, да простят его семеро за такие мысли, дракон сказал чистую правду. Каждое утро Уилл вытаскивал аккумуляторы, которые весили не меньше его самого, на площадь Тирана, чтобы жители деревни их подзаряжали. Сначала только один, а потом, когда на площади установили еще 6 велосипедов и остальные. Одна из женщин обычно приносила завтрак для Уилла. Как доверенное лицо дракона, он имел право зайти в любую хижину и съесть все, что там найдет, но все-таки дракон считал более достойным, чтобы еду доставляли на площадь. Все остальное время Уилл бродил по деревне, а потом и по полям и лесам, окружавшим деревню, и наблюдал. Сначала он не понимал, зачем это делает. Но постепенно, сопоставляя получаемые распоряжения со своими наблюдениями предшествующего дня, он сообразил, что выясняет, выгодно ли расположена деревня, какова ее обороноспособность и как можно ее повысить. Деревня, очень скоро понял Уилл, не могла защитить себя от какого бы то ни было военного нападения. Но кое-что можно было исправить. Посадили колючую живую изгородь и ядовитый дуб. Стерли с лица земли все тропки. Пруд с чистой водой осушили, потому что им могли воспользоваться вражеские войска. Когда грузовик, который раз в неделю привозил почту и коробки с продуктами в магазин, показался на речной дороге, Уилл вертелся поблизости, чтобы убедиться, что ничего такого не обычного водителя. А когда пчеловод объявил, что меду столько, что можно выменять излишки на серебро, спустившись вниз по реке, Уилл передал ему приказ дракона уничтожить половину излишков, чтобы не подумали, что жители деревни благоденствуют. А в сумерках, когда солнце, готовое исчезнуть с неба, ползло к закату, Уилл ощущал привычное покалывание в запястьях и тревожащее, почти непреодолимое желание вернуться в кабину дракона, чтобы там болезненно слиться с ним и передать ему все, что видел в этот день. Вечер на вечер не приходился. Иногда после вторжения дракона Уилл чувствовал себя настолько разбитым, что не мог больше ничего делать. Иногда же он проводил целые часы, начищая и надраивая дракона изнутри. А чаще всего просто сидел в кресле пилота под еле слышный гул двигателя. В каком-то смысле такие вечера были самыми худшими. «У тебя нет рака», — бормотал дракон. Снаружи было темно, или у его так казалось. Люк держали, Люк держали плотно задраенным, а окон не было. Единственным источником света служила панель приборов. И кровотечения из прямой кишки тоже нет, и поэтому ты не теряешь силы. Верно, мальчик? Верно, ужасный господин. Кажется, я сделал лучший выбор, чем ожидал. В тебе течет кровь смертных, это ясно, как лунный свет. Твоя мать была не лучше, чем ей положено было быть. Что, господин? Не понял Уилл. Я говорю, что твоя мать была шлюхой. Ты что, слабоумный? Твоя мать была шлюха, твой отец рогоносец, ты ублюдок, трава зеленая, горы каменистые, а вода мокрая. Моя мать была хорошая женщина. Обычно Уилл не противоречил, но на этот раз слова сами вырвались у него. Хорошие женщины и спят со всеми мужчинами, помимо своих мужей, и поводов у них к этому больше, чем существует мужчин. Тебе никто никогда не говорил об этом? Он расслышал в голосе дракона нотку удовлетворения. Они делают это от скуки, от безрассудства, по принуждению. Ей могло захотеться денег или приключений, или просто отомстить своему отцу. Добродетель женщин зависит от того, как карта ляжет. У нее могло возникнуть желание вывалиться в грязи. Она, в конце концов, могла даже влюбиться. Случаются и более невероятные вещи. Я не стану этого слушать. У тебя нет выбора, самодовольно сообщил дракон. Дверь закрыта, и выйти ты не можешь. Кроме того, я больше и сильнее тебя. Таков Лекс Мунти, закон мира, от которого нет спасения. Ты лжешь! Ты лжешь, лжешь! Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но как бы там ни было, тебе повезло, что в тебе течет кровь смертного. Если бы ты жил не в этой дыре, а в каком-нибудь более цивилизованном месте, тебя бы точно взяли в летчики. Жил бы как принц, из тебя сделали бы настоящего воина. В твоей власти было бы убить тысячи и тысячи людей. Голос дракона задумчиво завис. Чем бы мне отметить это свое открытие? А не... Ого! Да! Я, пожалуй, произведу тебя в лейтенанты. И чем это лучше того, что есть сейчас? Не презирай титулов и званий. По крайней мере, это произведет впечатление на твоих друзей. Друзей у него не было, и дракон прекрасно знал это. Больше не было. Люди по возможности избегали его, а если не могли избежать, то лица у них в его присутствии становились напряженными и настороженными. Дети насмехались над ним, дразнились и разбегались в рассыпную. Иногда в него кидались камнями или черепками горшков. Однажды бросили даже коровью лепешку, сухую снаружи, но вязкую и липкую внутри. Впрочем, они не часто себе это позволяли, потому что обычно он ловил их и лупил за это. И всякий раз оказывалось, что для малышей это неожиданность. Они не могли понять, за что их наказывают. Мир детей был гораздо проще, чем тот, в котором обитал он сам. Когда маленькая рыжая Марготти бросила в него коровью лепешку, он схватил девочку за ухо и потащил к ее матери. «Посмотри, что твоя доченька со мной сделала!» — гневно крикнул он, брезгливо держа двумя пальцами свою испачканную куртку. Большая рыжая Марготти оторвалась от стола, на котором консервировала жаб. Она тупо смотрела на него и на свою дочь, но Уилл заметил веселый огонек в ее глазах. Видно было, что еле удерживается от смеха. Потом она холодно сказала: «Давай выстираю». И при этом во взгляде ее было столько презрения, что Уиллу захотелось стащить с себя заодно и штаны и швырнуть их тоже ей в лицо, чтобы посильнее оскорбить ее. «Пусть и штаны выстирает в наказание». Но вместе с этой мыслью пришла и другая. Об упругом розовом теле большой рыжей Марготти, о ее круглых грудях и широких бедрах. Он почувствовал, что в штанах у него набухло, они оттопырились. Большая рыжая Марготти тоже заметила это и бросила на него насмешливо презрительный взгляд. Уилл покраснел от унижения. Хуже того, пока мать стирала куртку Уилла, маленькая рыжая Марготти вертелась вокруг него, опасаясь, правда, подходить близко, и то и дело задирала юбчонку, сверкая голой попкой, издеваясь над его несчастьем. Уже направляясь к двери с перекинутой через руку влажной курткой, он остановился и сказал: «Сошьешь мне сорочку из белого дамасского шелка с гербом на груди. По серебряному полю красный дракон, вставший на дыбы над соболем. Завтра на рассвете принесешь». Большая рыжая Марготти в ярости воскликнула. «Наглец! Ты не имеешь права требовать от меня такого!» «Я лейтенант дракона и могу требовать чего угодно!» Он ушел, зная, что этой рыжей сучке теперь придется провести всю ночь за шитьем. А он порадуется каждому часу ее унижения. Прошло 3 недели с того дня, как закопали Пака, и целительницы решили, что настало, наконец, время откопать его. Они промолчали, когда Уилл заявил, что хотел бы присутствовать при этом. Никто из взрослых вообще с ним не разговаривал, если только мог избежать этого. Но, плетясь следом за женщинами к пруду, он прекрасно понимал, что им это не нравится. Откопанное тело Пака выглядело, как огромный черный корень, скрюченный и бесформенный. Все время что-то напевая, женщины развернули льняную ткань и вымыли тело коровьей мочой. Потом они выковырили из всех отверстий животворную глину. Потом положили ему под язык фалангу летучей мыши. Потом разбили яйцо о его нос, и белок выпила одна целительница, а желток другая. Наконец они ввели ему 5 кубиков сульфата декстаамфетамина. Глаза Пака распахнулись. Кожа его от долгого лежания в земле стала черной, как ил, а волосы, наоборот, побелели. Но глаза были живые и зеленые, как молодая листва. Во всем, за исключением одного, его тело осталось таким же, каким было раньше, но это самое одно заставило женщин жалостливо вздохнуть о нем. У него не было одной ноги от колена. «Земля взяла ее себе», — грустно сказала одна из женщин. «От ноги слишком мало оставалось, чтобы ее можно было спасти», — добавила другая. «Жаль», — вздохнула третья. И все они вышли из хижины, оставив Уилла и Пака наедине. Пак долго ничего не говорил, только смотрел на обрубок своей ноги. Он сидел и осторожно ощупывал его, словно убеждаясь, что ноги действительно нет, что она каким-то волшебным образом не сделалась невидимой. Потом он уставился на чистую белую рубашку Уилла, на герб дракона у него на груди. И, наконец, его немигающие глаза встретились с глазами Уилла. «Это ты сделал?» «Нет!» Это было несправедливое обвинение. Мина не имела к дракону никакого отношения. Точильщик ножниц в любом случае нашел бы ее и принес в деревню. Дракона и мину объединяло только одно — война. А в ней Уилл был не виноват. Он взял своего друга за руку. «Черт, Тирион!» — сказал он тихо, стараясь, чтобы их не подслушал кто-то невидимый. Пак отдернул руку. «Это больше не мое истинное имя! Я блуждал в темноте, и мой дух вернулся обратно из гранитных пещер с новым именем. Его не знает даже дракон». «Дракон очень скоро узнает его», — печально ответил Уилл. «Пусть попробует». «Пак». «Мое прежнее повседневное имя тоже умерло», — сказал тот, кто раньше был Паком-ягодником. С трудом выпрямившись, он накинул на худые плечи одеяло, на котором раньше лежал. «Можешь называть меня безымянным, потому что твои губы не произнесут больше ни одного из моих имен». Безымянный неуклюже запрыгал к двери. У порога он остановился, схватившись за косяк, а потом собрался с силами и выпрыгнул наружу, в большой мир. «Пожалуйста, послушай меня!» — крикнул Уилл ему вслед. Не говоря ни слова, безымянный показал Уиллу кулак с отогнутым средним пальцем. Уилл закипел дикой яростью. «Задница!» — заорал он вслед своему бывшему другу. «Колченогий попрыгунчик! Обезьяна на трех ногах!» Он не кричал с тех пор, как дракон впервые проник в него. И вот теперь снова закричал. В середине лета в город ворвался на мотоцикле человек в красной военной форме с 2 рядами начищенных медных пуговиц и с ярким зелено-желтым барабаном. Он ехал из самого Брасиланда, по пути присматривая подходящих ребят для службы в армии Авалона. Он с грохотом затормозил в облаке пыли перед скрипучим сараем, поставил свой мотоцикл на подпорки и вошел внутрь, чтобы снять комнату на один день. Выйдя через некоторое время на улицу, он надел на себя портупею, на которой висел барабан, и высыпал на него горсть золотых монет. Бум-бум-бум! Затем громом закрохотала барабанная дробь. Рап-тап-тап! А Золотые монеты подскакивали и плясали, как капли дождя на раскаленной сухой земле. К тому времени около скрипучего сарая уже собралась толпа. Военный расхохотался. «Меня зовут сержант Бомбаст! Бум-дум-бум! Кто своих героев мне отдаст?» Он поднял руки над головой и постучал палочками друг о друга. «Клик-клик-клик!» Потом он заткнул их за пояс, снял барабан и положил его на землю рядом с собой. Золотые монеты засверкали на солнце, у всех жадно заблестели глаза. «Я приехал, чтобы предложить смелым парням самую лучшую карьеру, какую только может сделать мужчина. Это возможность научиться настоящему делу, стать воином, да еще и получать за это щедрую плату. Взгляните на меня!» Он хлопнул себя по гладким бокам. «Ведь не похоже, что я голодаю, а?» В толпе засмеялись. Сержант Бомбас, смеясь вместе со всеми, затесался в толпу и теперь бродил среди жителей, обращаясь то к одному, то к другому. «Нет, я не голодаю. По той простой причине, что в армии меня хорошо кормят. Армия кормит меня, одевает и делает для меня, что не попрошу, только что зад мне не подтирает. И что же вы думаете, я благодарен? Хе-хе, благодарен? Нет. Нет, дамы и господа, я настолько неблагодарен, что требую, чтобы армия мне еще и платила за такие привилегии. Вы спросите, сколько? Сколько мне платят? Прошу учесть, что обувь, одежда, кормежка, бриджи, вот эта тряпка, в которую я сморкаюсь...» Он вытащил из рукава кружевной носовой платок и изящно помахал им. «Бесплатные! Как воздух, которым мы дышим, и грязь, которой мы втираем в волосы в канун свечества! Так вы спрашиваете, сколько мне платят?» Казалось, он бредет в толпе на удачу, однако в конце концов он безошибочно вышел обратно к своему барабану. Его кулак обрушился на мембрану, заставив барабан закричать, а монетки подпрыгнуть от удивления. «Мне платят 43 медных пенни в месяц!» Толпа изумленно ахнула. «И можно получить эту сумму честным чистым золотом, вот оно! Или серебром для тех, кто поклоняется рогатой матери!» Он потрепал какую-то старую деву за подбородок, заставив ее вспыхнуть и глупо хихикнуть. «Но это еще не все! Это еще даже не половина! Как я вижу, вы заметили эти монетки! Еще бы! Каждая из этих красавиц весит целую троянскую унцию! Все они из хорошего красного золота, добытого трудолюбивыми гномами в шахтах лунных гор, охраняемых грифонами! Как же вам было их не заметить? Как же вам не поинтересоваться, что я собираюсь с ними сделать? Неужто я привез их сюда и рассыпал перед вами для того, чтобы потом снова собрать и высыпать обратно в карман? Ха-ха!» Он оглушительно расхохотался. «Ничего подобного! От души надеюсь, что уйду из этой деревни без гроша в кармане! Я всерьез намереваюсь уйти из этой деревни без гроша! Теперь слушайте внимательно, ибо я приступаю к самому главному! Эти премиальные деньги, да, премиальные для рекрутов! Через минуту я закончу болтать! Думаю, что вы рады это слышать!» Он подождал, пока публика засмеется. «Да, хотите верьте, хотите нет, а сержант Бомбас скоро заткнется, войдет вот в это замечательное заведение, где заказал себе комнатку и еще кое-что. Но прежде я хочу поговорить, только поговорить, слышите, с парнями, достаточно сильными и взрослыми, чтобы стать солдатами». «Что значит достаточно взрослыми?» «Ну, достаточно взрослыми для того, чтобы ваша подружка имела из-за вас неприятности». Снова смех в толпе. «Но не слишком старыми». «Что значит не слишком старыми?» «Это значит, что если ваша подружка решит оседлать вас, вам это должно быть в радость». «Да, я разговорчивый малый, и я желаю поговорить с такими парнями. И если здесь есть такие, не слишком зеленые, не перестарки, и они не прочь выслушать меня, просто выслушать, без всяких обязательств». Он сделал паузу. «Тогда с меня пиво. Сколько выпьете, плачу за все». С этими словами сержант было повернулся и направился к скрипучему сараю, но вдруг остановился и озадаченно поскреб в затылке. «Черт меня подери, я, кажется, кое-что забыл!» «Золото!» — пискнул какой-то молокосос. «Ах да, золото! Да я и собственную голову потерял бы, не будь она гвоздиком прибита! Да я же сказал, золото — это премиальные! Стоит вам подписать контракт, и оно у вас в кармане! Сколько? А как вы думаете? Одна золотая монета? Две?» Он хищно улыбнулся. «Кто угадает? Держитесь за яйца! 10 золотых монет каждому, кто подпишет сегодня бумаги! И еще по 10 каждому из его дружков, которые захотят составить ему компанию!» И под крики «Ура!» он удалился в таверну. Дракон, который предвидел его приезд, сказал: «Мы не обязаны расплачиваться нашими людьми за его карьеру. Этот парень очень опасен для нас. Надо застигнуть его врасплох». «А почему бы просто не отделаться вежливыми улыбками?» — спросил тогда Уилл. «Выслушайте его хорошенько, накормите, пусть катится своей дорогой, так сказать, с наименьшими затратами». «Он наберет рекрутов, можешь не сомневаться. У таких парней язык подвешен, он золотые горы посулит». «Значит?» «Война для Авалона складывается не лучшим образом. Из троих сегодняшних новобранцев и один-то вряд ли вернется домой». «Мне все равно, пусть пеняют на себя». «Ты еще не опытен. Нас больше всего волнует то, что первый же новобранец, который принесет присягу, расскажет вышестоящим о моем присутствии здесь. Он всех нас продаст. Он и думать забудет о деревне, семье и друзьях. Армия умеет очаровывать». Тогда Уилл с драконом посовещались и выработали план. Теперь пришла пора осуществить его. Скрипучий сарай бурлил. Пиво лилось рекой, да и табака не жалели. Все трубки, что имелись в таверне, были разобраны, и сержант Бомбаст послал, чтобы принесли еще. В густом табачном дыму молодые люди смеялись, шутили и улюлюкали, когда вербовщик, приглядев какого-нибудь парня, которого считал подходящим, улыбался и подманивал его пальцем. Вот такую картину и увидел Уилл, появившись в дверях. Он отпустил дверь, и она хлопнула за ним. Все взгляды невольно обратились на него. В комнате воцарилось гробовое молчание. Когда он зашел внутрь, все задвигали стульями и заелозили кружками по столам, а трое парней в зеленых рубашках, не сказав ни слова, вышли через главную дверь. В дыму очертания человеческих фигур перетекали с места на место. К тому моменту, как Уилл подошел к столу, за которым восседал сержант, они остались в таверне вдвоем. «Чтоб меня трахали, если я когда-нибудь видал что-то подобное!» — удивленно вымолвил сержант Бомбаст. «Это из-за меня», — сказал Уилл. Он был смущен и обескуражен, но, к счастью, таким он и должен был выглядеть по роли. «Да уж, вижу. Но чтоб мне жениться на козе, если я что-нибудь понимаю. Садись, мальчик. На тебе что, лежит проклятие? У тебя дурной глаз, а может, ты болен эльфской чумой?» «Нет, ничего такого, просто... ну, я наполовину смертный». Повисло долгое молчание. «Ты это серьезно?» «Ага, у меня в крови железо. У меня нет истинного имени, вот они и шарахаются». Он чувствовал, что фальшивит, но по лицу сержанта видел, что тот ему верит. «Мне больше тут не жизнь». Вербовщик указал на круглый черный камень, лежащий поверх листов пергамента. «Смотреть не на что, верно?» «Да». «А вот на его собрата, что я держу под языком, стоит посмотреть». Он вынул изо рта маленький, похожий на таблетку, камешек и протянул его Уиллу, чтобы тот полюбовался. Камешек сверкал на свету, пурпурный, как кровь, но с черной сердцевиной. Сержант отправил его обратно в рот. «Так вот, если ты положишь руку на именной камень, что лежит на столе, твое истинное имя отправится прямиком ко мне в рот, а там и в мозги. Так мы обычно заставляем новобранцев подписать контракт». «Понятно». Уилл спокойно положил руку на именной камень. Ничего не произошло. Уилл внимательно наблюдал за лицом вербовщика. Конечно, существуют способы скрыть свое истинное имя, но их нелегко узнать, живя в глухой деревушке на холмах. Проверка именным камнем ничего не доказывала, но выглядело все очень внушительно. Сержант Бомбаст медленно перевел дух. Потом он открыл маленькую коробочку на столе и спросил: «Видишь это золото, мальчик?» «Да». «Здесь 80 унций хорошего красного золота. Это тебе не белый, не сплав с серебром. И оно прямо у тебя под носом. Но ты получишь вознаграждение в 10 раз больше, чем видишь здесь, если только говоришь правду. Ты можешь это доказать?» «Да, господин, могу». «Ну-ка, объясни еще раз», — сказал сержант Бомбаст. «Ты живешь в доме из железа?» Они были уже на улице, шли к пустынной деревне. Вербовщик оставил свой барабан в таверне, но именной камень опустил в карман, а кошелек пристегнул к поясу. «Я там провожу только ночь. Это все подтверждает, верно? То есть подтверждает, что я действительно такой, как сказал». С этими словами Уилл вывел сержанта на площадь Тирана. День выдался ясный и солнечный. На площади пахло горячей пылью и корицей, и еще примешивался едва заметный горький запах гидравлической жидкости и холодного железа. Был полдень. Когда сержант увидел дракона, у него вытянулось лицо. «О, черт!» — только и вымолвил он. Эти слова как будто послужили сигналом. Уилл крепко обхватил военного руками. Люк распахнулся, и оттуда хлынули жители деревни, сидевшие в засаде. Они размахивали граблями, метлами и мотыгами. Старая птичница огрела сержанта по затылку прялкой. Он как-то сразу обмяк. Уиллу пришлось отпустить его, и сержант осел на землю. Женщины тут же накинулись на упавшего. Они его кололи, били, пинали, осыпали проклятиями. Ярость их не знала границ, ведь это были матери тех, кого пытался завербовать сержант. Так что этот приказ дракона они выполняли с гораздо большим рвением, чем те, которые он отдавал прежде. Им нужно было точно знать, что проклятый вербовщик уже никогда не поднимется с земли, чтобы отнять у них сыновей. Сделав свое дело, женщины молча удалились. «Его мотоцикл утопи в речке», — велел дракон. «Барабан разломай, а потом сожги. Это все улики против нас. Тело закопай на свалке. Не должно остаться никаких следов того, что он вообще когда-нибудь здесь был. Ты нашел его кошелек?» «Нет, он был с ним. Должно быть, какая-нибудь из женщин его украла». Дракон усмехнулся. «Уж эти мне крестьяне. Ничего, все сработало. Монеты будут погребены под фундаментом какого-нибудь дома, и так оно и останется навсегда. Военных, которые явятся сюда в поисках пропавшего, ожидают лишь уклончивые ответы и умело выстроенная цепочка ложных показаний. Крестьяне сделают все как надо, просто из жадности. Им даже приказывать не придется». Майкл Суэнвик. Король-дракон. Продолжение. Полная луна, коронованная созвездием бешеного пса, висела высоко в небе и плавилась в одной из самых жарких ночей лета, когда дракон вдруг объявил: «Сопротивление». «Что?» Уилл стоял у открытой двери и тупо смотрел, как с его склоненной головы падают капли пота. Ему так хотелось, чтобы подул ветер. В это время года все, кому удалось построить хорошие дома, спали нагишом на крышах, а те, кому не удалось, зарывались в вылу реки, и не было такого хитрого ветра, который смог бы преодолеть лабиринт улиц и пробиться к площади. «Восстают против моих правил. Несогласные. Сумасшедшие самоубийцы». Упала очередная капля. Уилл тряхнул головой, чтобы сдвинуть свою лунную тень, и увидел, как грязь расходится большими черными кругами. «Кто?» «Зеленорубашечники». «Они же сопляки», — проворчал Уилл. «Не надо недооценивать молодых. Из молодых получаются отличные солдаты и еще лучшие мученики. Ими легко управлять, они быстро учатся, бездумно исполняют приказы. Они убивают без сожаления и сами с готовностью идут на смерть, потому что еще не понимают до конца, что смерть — это навсегда». «Слишком много чести им. Их хватает только на то, чтобы показывать мне нос, бросать злобные взгляды и плевать на мою тень. Это и все остальные делают». «Пока что они крепят свои ряды и накапливают решимость. Но их главарь, этот безымянный, умный и способный. Меня беспокоит, что он теперь ухитряется не попадаться тебе на глаза, а значит и мне. Ты не раз был в местах, где он накануне ночевал или чуял его запах. Но когда ты видел его живьем в последний раз?» «Я не бывал в местах его ночлега и не чуял его запаха». «Видел и чуял, но не отдавал себе в этом отчета. А безымянный искусно ускользает от твоего взгляда. Он сделался бестелесным духом». «Чем бестелеснее, тем лучше. Я не расстроюсь, если больше никогда не увижу его». «Увидишь. И когда увидишь, с вспомни, что я тебя предупреждал. Предсказание дракона сбылось раньше, чем через неделю. Уилл ходил по поручениям дракона и наслаждался, как это с ним часто теперь случалось, грязью и запустением в деревне. Большинство хижин были просто из прутьев, обмазанных глиной, палки и засохшая грязь. Те, которые все-таки были построены из настоящих досок, так и стояли некрашенными, чтобы хозяевам снизили налоги, когда, как обычно, раз в год в деревне являлся правительственный налоговый инспектор. По улицам ходили свиньи, а иногда заглядывал какой-нибудь бродяга-медведь, любитель порыться в мусоре, потрепанный, будто молью побитый. Здесь не было ничего чистого и нового, а старое никогда не чинили. Обо всем этом он и думал, когда кто-то вдруг накинул ему на голову мешок, кто-то другой ударил в живот, а третий сделал подсечку. Все это напоминало какой-то фокус. Секунду назад он шел по шумной улице, дети возились в пыли, ремесленники спешили в свои мастерские, женщины высовывались из окон посплетничать или сидели на крыльце и лущили горох, и вот 8 рук волокут его куда-то в полной темноте. Он пытался вырваться, но не смог. На его крики приглушенные мешковины не обратили внимания. Может, кто-нибудь и слышал его. За секунду до нападения на улице было довольно много народу, но на помощь к нему не пришел никто. Ему показалось, что прошло очень много времени, прежде чем его швырнули на землю. Он стал яростно освобождаться от мешка. Уилл лежал на каменистом дне старой шахты к югу от деревни. По одной из засыпающихся стен полз цветущий виноград. Пели птицы. Поднявшись на ноги и окончательно стряхнув с себя мешок, он оказался лицом к лицу со своими похитителями. Их было 12, и одеты они были в зеленые рубашки. Конечно, Уилл прекрасно знал их, как знал всех в деревне. Более того, в прежние времена все они были его друзьями. Если бы не его служба у дракона, он без сомнения тоже примкнул бы к ним. Но теперь он был зол на них и прекрасно знал, что с ними сделает дракон, попробуя не причинить вред его лейтенанту. Он будет впускать их внутрь себя по одному, чтобы разрушить их сознание и поселить в их телах рак. Он расскажет первому из них во всех кошмарных подробностях, как тот умрет, и сделает все, чтобы 11 остальных присутствовали при его смерти. Смерть будет следовать за смертью. Оставшиеся будут наблюдать и предчувствовать, что произойдет с ними чуть позже. И последним умрет их главный, безымянный. Уилл прекрасно понимал ход мысли дракона. «Оставьте меня», — сказал он. «Ваша затея не приведет ни к чему хорошему и вашему делу не поможет». Двое зеленорубашечников схватили его под руки и швырнули наземь перед безымянным. Бывший друг Уилла опирался на деревянный костыль. Лицо его было искажено ненавистью, он смотрел на Уилла, не мигая. «Как мило с твоей стороны, что ты так заботишься о нашем деле», — сказал безымянный. «Но вряд ли ты понимаешь, в чем заключается наше дело». «А наше дело всего лишь вот в чем!» Он поднял руку и тут же быстро опустил ее, ударив Уилла по лицу. Что-то острое больно полоснуло по лбу и щеке. «Лиан Дрисос, приказываю тебе умереть!» — воскликнул безымянный. Зеленорубашечники, державшие Уилла за руки, отпустили его. Он отступил на шаг. Струйка чего-то теплого бежала по его лицу. Он дотронулся до лица рукой. Кровь. Безымянный смотрел на него в упор. В руке он сжимал эльфийский камень, один из тех маленьких каменных наконечников, которые можно найти в поле после хорошего дождя. Уилл не знал, остались ли они от древних цивилизаций, или это обыкновенные камешки вдруг так переродились. Не знал он до сегодняшнего дня и о том, что если отцарапать таким наконечником человека и одновременно произнести его настоящее имя, то этот человек умрет. Но сильный запах озона, сопровождающий это смертельное волшебство, висел в воздухе. Мелкие волоски на спине Уилла встали дыбом. В носу у него защекотало от жуткого сознания того, что едва не случилось непоправимое. Потрясение на лице у безымянного сменилось яростью. Он бросил наконечник на землю. «Ты никогда не был моим другом!» — гневно воскликнул он. «В ту ночь, когда мы смешали нашу кровь и обменялись истинными именами, ты солгал! Ты уже тогда был таким же подлым, как сейчас!» Это была правда. Уилл помнил то далекое время, когда они с Паком догребли на своих лодках до одного отдаленного острова на реке, наловили там рыбы, поджарили ее на углях, поймали черепаху и сварили из нее суп в ее собственном панцире. Это Паку пришло в голову поклясться в вечной дружбе. И Уилл, который мечтал иметь настоящего друга и знал, что Пак не поверит, что у него нет истинного имени, придумал его себе. Он был очень осторожен и предоставил своему другу первым назвать свое имя, так что потом он уже знал, что надо вздрогнуть и закатить глаза, когда называешь свое. Но ему было стыдно за свой обман, и он испытывал чувство вины всякий раз, как вспоминал об этом. Даже сейчас. Стоя на одной ноге, безымянный выбросил свой костыль вперед и перехватил его за другой конец. Потом размахнулся и ударил Уилла по лицу. Уилл упал. Тут же набросились зеленорубашечники, стали бить и пинать его. Уиллу на какой-то миг пришло в голову, что если бы он сам пришел с ними, их было бы 13. 13 человек, занятых одним делом. «Настоящий шабаш», — подумал он. «И я в роли на удачу выбранной жертвы, и жертвоприношение совершается при помощи пинков и тычков». Потом не осталось ничего, кроме страдания и ярости, что росла в нем и выросла до таких размеров, что хоть она и не могла ослабить боль, но зато утопила в себе страх, который он испытал на секунду, когда понял, что сейчас умрет. Теперь он чувствовал только боль и удивление. Вернее, огромные, поглощающие весь мир потрясения от того, что с ним может произойти нечто столь глубокое и значительное, как сама смерть. И еще примешивалось легкое недоумение. Как это у безымянного и его головорезов хватило сил довести придуманное для него наказание до самых ворот смерти и почти сделать решающий шаг за ворота? Ведь в конце концов они всего лишь мальчишки. Где они научились этому? «По-моему, он мертв», — сказал голос. Уилл подумал, что это должно быть безымянный, но не был вполне уверен. В ушах у него звенело, а голос доносился очень-очень издалека. И, обутая в тяжелый ботинок, нога напоследок ударила его по уже сломанным ребрам. Он судорожно втянул в себя воздух и еще больше сжался. Как несправедливо, что к той и так уже невыносимой боли, что была, добавилась еще и это. «Вот, передай это своему дракону», — произнес далекий голос, — «если выживешь». А потом тишина. Наконец Уиллу удалось заставить себя открыть один глаз, другой заплыл, и убедиться, что он один. Выдался великолепный день, солнечный, но не жаркий. Над головой щебетали птицы, нежный ветерок ерошил волосы. Уилл поднялся и потащился обратно к дракону, оставляя за собой кровавые следы и плача от ярости. Поскольку дракон не мог позволить войти ни одной из целительниц, Уилла врачевала одна девчушка, которой было велено высосать хвори из его тела, чтобы они перешли к ней. Он пытался остановить девушку, как только у него появились на это хоть какие-то силы, но дракон пресек все попытки. Уиллу стало очень стыдно и тошно, когда он увидел, как девушка ковыляет прочь. «Скажи мне, кто это сделал», — прошептал дракон, — «и мы отомстим». «Нет». Послышалось длительное шипение, как будто где-то глубоко в груди дракона открылся клапан. «Ты шутить со мной вздумал?» Уилл повернулся лицом к стене. «Это мое дело, а не твое». «Все, что касается тебя, мое дело». Слышалось постоянное тихое урчание, бормотание, гул мотора, который сходил на нет, как только человек переставал обращать на него внимание и прислушиваться. Отчасти это была вентиляционная система, потому что воздух внутри никогда не пребывал в покое, хоть иногда и казался каким-то пресным. Остальное — это голос самого дракона, которым тот давал понять, что жив. Уилл прислушался к этим механическим звукам, гаснущим в глубине туловища тирана, и у него возникло видение — утроба дракона без конца и края. Казалось, вся ночь уместилась в этом темном металлическом каркасе. Она простиралась не вширь, а вглубь, нарушая все законы природы. Звезды мерцали где-то на уровне дальних конденсаторов и бака с горючим. Где-то там была и растущая луна, может быть, застрявшая в редукторе. Я не буду говорить об этом, уперся Уилл. Все равно я ничего тебе не скажу. Скажешь? Нет. Дракон замолчал. Кожаная обивка кресла слабо поблескивала в приглушенном свете. Уилл почувствовал боль в запястьях. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Исход был предрешен. Как бы Уилл ни старался, он не мог противиться зову кожаного кресла с подлокотниками, ожидавшими его запястья, чтобы вонзить в них свои иглы. Дракон проник в него, узнал все, что ему было нужно, и на этот раз выходить не стал. Уилл шел по улицам деревни, оставляя за собой огненные следы. Его переполняла злоба сидящего в нем дракона. «Выходите!» — ревел он. «Давайте сюда ваших зеленорубашечников, всех, или я сам за ними приду! Я обойду все улицы, все дома!» Он схватился за дверь одного из домов, дернул и сорвал ее с петель. Загоревшись, она упала на землю. «Здесь прячется Спилликин! Не дожидайтесь того, чтобы я сам пришел за ним!» Чьи-то руки, состоящие из одной тени, швырнули Спилликина лицом вниз под ноги Уиллу. Спилликин был тощий, как жертв, безобидный парень, который любил побродить по болотам. Он взвыл, когда огненная рука Уилла схватила его за предплечье и рывком поставила на ноги. «Следуй за мной!» — холодно приказал Уилл дракон. Удвоенный гнев был так велик, что против него никто не смог устоять. Уилл раскалился, как бронзовый идол. За ним тянулся шлейф жара, сжигая на своем пути растения, опаляя фасады домов, охватывая пламенем волосы тех, кто не успевал бежать. «Я ярость!» — кричал он. «Я кровная месть! Я правосудие! Утолите мой голод, или вас ждут мучения!» Зеленорубашечников, разумеется, выдали. И, конечно, среди них не оказалось безымянного. Их поставили перед драконом на площади Тирана. Они стояли перед ним в грязи, опустив головы. Только двое из них оказались так неосторожны, что дали застать себя именно в зеленых рубашках. Остальных притащили полуголыми или в домашней одежде. Все они были в ужасе, один даже описался. Их семьи и соседи последовали за ними на площадь и теперь оглашали ее жалобными воплями. Уилл одним взглядом заставил их замолчать. «Ваш повелитель знает ваши истинные имена», — сурово сказал он зеленорубашечникам, «и может убить вас одним словом». «Это правда», — сказала яблочная Бесси. У нее было бесстрастное каменное лицо. А между тем Уилл знал, что один из зеленорубашечников — ее брат. «Хуже того! Он может заставить вас впасть в такое сумасшествие, что вам покажется, будто вы в аду, и терпеть вам вечно адские мучения». «Это правда», — сказала колдунья. «И все же он не обрушил на вас весь свой гнев. Вы не представляете для него никакой опасности. Он презирает вас, как существ незначительных». «Это правда». «Только одному из вас он хочет отомстить. Вашему главарю. Тому, кто называет себя безымянным. Так вот, ваш милостивый повелитель предлагает вам следующее. А ну, встаньте ровно!» Они повиновались, и он указал им на горящую головню. «Если ко мне доставят безымянного, пока горит этот огонь, вы свободны. Если нет, вы испытаете все мучения, какие только сможет изобрести для вас изощренный ум дракона». «Это правда». Кто-то, не из зеленорубашечников, кто-то другой, тихо и часто всхлипывал. Уилл не обращал на это внимания. Сейчас в нем было больше дракона, чем его самого. Странное чувство быть под контролем. Ему понравилось. Как будто ты маленькая лодочка, которую несет бурное течение. Река эмоций подчиняется собственной логике. Она-то знает, куда течет. «Ну, живо!» — крикнул он. Зеленорубашечники вспорхнули, как стая голубей. Не более чем через полчаса вырывающегося безымянного приволокли на площадь. Бывшие соратники скрутили ему руки за спиной, а рот завязали красной банданой. Он был избит. Не так сильно, как Уилл в свое время, но тщательно, сознанием дела. Уилл прохаживался перед ним туда-сюда. Зеленые цвета листвы глаза на черном, вымазанном в глине лице горели чистой и святой ненавистью. Этого мальчика не укротить, не сломать. Это была противоположно заряженная сила, анти-Уилл, дух мщения во плоти, перед которым стояла единственная вожделенная цель. За безымянным в шеренгу выстроились старики и неподвижно ждали. Угрюмый двигал челюстями, как древняя черепаха. Казалось, он додумывает какую-то особенно глубокую мысль. Но он не проронил ни слова. Молчали и старая черная Агнес, и дряхлая колдунья-охотница, чьего повседневного имени не знало ни одно живое существо, и ночная бабочка, и лопата, и Энни перепрыгни лягушку, и папаша костяные пальцы, и все остальные. Из нестройной толпы слышался лишь невнятный шепот и бормотанье, но ничего, что можно было бы разобрать, расслышать, за что можно было бы наказать. Надо всем этим бормотанием иногда раздавалось жужжание крыльев и смолкало, как цикада, тихим летним днем. Но никто не взлетал. Уилл все ходил туда-сюда, как леопард в клетке, пока дракон внутри него раздумывал над самым подходящим наказанием. Порка только укрепила бы безымянного в его ненависти и решимости. Отрезать ему ногу тоже не выход, он уже потерял одну и все же остался опасным и отчаянным врагом. Заточить в тюрьму? Но в деревне не было достаточно ужасной тюрьмы для безымянного, разве что сам дракон, но он вовсе не хотел пускать к себе внутрь такого дьявола. Единственным выходом была смерть. Но какая смерть? Удушение слишком быстро. Костер неплохо, но площадь тирана окружали хижины с соломенными крышами. Утопить его можно было только в реке, а значит, этого не смог бы увидеть сам дракон, а он желал, чтобы наказание оставалось в памяти его подданных, неразрывно связанным с ним. Конечно, он мог бы приказать прикатить на площадь бочку и наполнить ее водой, но тогда в страданиях жертвы было бы что-то комическое. К тому же, как и в случае с удушением, все произошло бы слишком быстро. Дракон думал долго. Наконец он остановил Уилла перед скрюченным безымянным. Он заставил Уилла поднять голову и сделал так, чтобы драконий огонь блеснул в его глазах. «Распните его!» К ужасу Уилла жители повиновались. Это заняло несколько часов. Незадолго до рассвета мальчик, который когда-то был паком-ягодником, другом Уилла, потом умер, потом вновь воскрес, чтобы покарать Уилла, и спустил дух. Он шепотом передал свое истинное имя почтенной родственнице, матушке ночи, после чего тело его обмякло, и утомленные жители деревни наконец смогли разойтись по домам спать. Позже, покинув наконец тело Уилла, дракон сказал: «Ты хорошо проявил себя». Уилл лежал без движения в кресле пилота и ничего не ответил. «Я награжу тебя». «Нет, господин», — ответил Уилл. «Ты уже и так слишком много сделал». «А знаешь ли ты, каковы первые признаки того, что раб окончательно примирился со своим рабским положением?» «Нет, господин». «Хамство. По этой самой причине я не стану тебя наказывать, а наоборот, как уже сказал, награжу. Ты очень вырос у меня на службе. Ты созрел. И теперь тебе уже недостаточно собственной руки. И ты получишь это. Иди к любой женщине и скажи ей, что она должна делать. Я разрешаю». «Это дар, в котором я не нуждаюсь». «Рассказывай. У большой рыжей Марготти три отверстия, и она ни в одном из них не откажет тебе. Входи во все по очереди, в любом порядке. Делай, что хочешь с ее сиськами, и прикажи ей, чтобы была веселой, когда видит тебя. Вели ей вилять хвостиком и скулить, как собачка. Пока у нее есть дочь, у нее нет выбора. В общем, у тебя полная свобода в отношении моих подданных обоих полов и всех возрастов». «Они тебя ненавидят», — сказал Уилл. «И тебя тоже, моя радость, и тебя, моя прелесть». «Но тебя задело». Последовало долгое молчание. А потом дракон сказал: «Я знаю твои мысли лучше, чем ты сам. Я знаю, что ты хотел бы сделать с рыжей Маргонти. Как ты хотел бы с ней обойтись? Говорю тебе, в тебе больше жестокости, чем чего бы то ни было. Это зов плоти». «Ты лжешь!» «Разве? А ну скажи-ка, бедная жертва, когда ты приказывал распять безымянного, приказ исходил от меня, это было мое желание и мой голос, но способ... Разве не ты выбрал наказание?» До этого момента Уилл апатично лежал в кресле, глядя в металлический потолок. Теперь он сел прямо, и лицо его побелело от потрясения. Он рывком поднялся и повернулся к двери. Дракон, увидев это, усмехнулся. «Хочешь уйти от меня? Ты правда думаешь, что тебе это удастся? Ну что ж, попробуй!» И дракон открыл дверь. Холодный и безжалостный утренний свет наполнил кабину. Ворвался свежий ветер и принес запах полей и лесов. Уилл с отвращением ощутил собственный кислый запах, которым пропитались все внутренности дракона. «Ты нуждаешься во мне больше, чем я когда-либо нуждался в тебе. Уж об этом я позаботился. Ты не можешь сбежать от меня. Если бы даже и смог, голод пригнал бы тебя обратно. А в первую очередь даже не голод, а твои запястья. Ты желаешь меня. Без меня ты пуст. Иди, попробуй сбежать. Посмотрим, куда это тебя приведет». Уилл задрожал. Он распахнул дверь и выбежал наружу. Первый закат вдали от дракона Уилл провел так. Когда солнце село, его вырвало, а потом случился приступ поноса. Скрючившись от боли, жалкий и зловонный, он провел всю ночь в чаще старого леса. Иногда он выл и катался по земле. Тысячу раз ему приходила мысль вернуться обратно, и тысячу раз он говорил себе: «Еще не время! Потерпи чуть-чуть, а потом можешь сдаться, но пока не время!» Его тянуло вернуться. Тоска накатывала волнами. Стоило ей схлынуть, и он думал: если день продержаться, то на следующий будет уже легче, и на третий еще легче. Потом болезненное желание вернуться накатывало снова. Это черная жажда, гнездящаяся в его плоти. Это ломота в костях, и тогда он уговаривал себя: нет, еще не время. Надо потерпеть еще несколько минут, а там и сдаться можно будет. Скоро, но не сейчас. Еще немного. К утру самое страшное было позади. Когда забрезжил рассвет, он выстирал одежду в ручей и повесил ее сохнуть. Чтобы согреться, он ходил туда-сюда и пел песни любви Верлина Сильвануса. Те из 500 стихов, какие смог вспомнить. Наконец, когда одежда была уже только чуть-чуть влажной, он нашел большой дуб, который давно присмотрел, и достал из дупла заранее припрятанную бельевую веревку. Взобравшись чуть ли не на самую вершину огромного дерева, он привязал себя к стволу. Там, слегка покачиваясь на слабом ветру, Уилл наконец заснул. Окончание рассказа Майкла Суэнвика «Король дракон» в финальной части сегодняшнего эфира. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Свенвик. «Король-дракон». Окончание. Через 3 дня яблочная Бесси пришла поговорить с ним туда, где он прятался. Та, что говорила правду, склонилась перед ним в поклоне. «Господин дракон просит тебя вернуться», — сказала она официально. Уилл не стал спрашивать почтенную колдунью, как она нашла его. Мудрые женщины знали свое дело и никогда не делились тайнами ремесла. «Я вернусь, когда буду готов», — ответил он. «Я еще не закончил свои дела». Он тщательно сшивал листья дуба, ольхи, ясени и тиса иголкой, мастерски изготовленные из шипа и нитками из травинок, которые он разделил на волокна. Это была нелегкая работа. Колдунья нахмурилась. «Ты всех нас подвергаешь опасности». «Он не станет разрушать себя из-за меня одного. К тому же он ведь уверен, что я обязательно вернусь к нему». «Это правда». Уилл невесело усмехнулся. «Ты не обязан и здесь заниматься своим ремеслом, досточтимая госпожа. Можешь говорить со мной, как говорила бы с любым другим. Я больше не человек дракона». Взглянув на нее повнимательнее, он впервые увидел, что она не так уж намного старше его. В мирное время он мог бы вырасти довольно быстро и когда-нибудь, года через 2 или, быть может, через 5, мог бы предъявить на нее права по законам свежего дерна и ночи. Всего лишь несколько месяцев тому назад ему стало бы неуютно от этой мысли. Но теперь в своих размышлениях он зашел так далеко, что она его не покоробила. «Уилл», — осторожно начала колдунья, — «что ты задумал?» Он показал ей свою новую одежду. «Я стал зеленорубашечником». Пока шил, он сидел без рубашки. Уилл разорвал ту, в которой служил дракону, и тряпки использовал на труд, когда нужно было развести огонь. А теперь вот изготовил себе новую, из листьев. Облачившись в свое хрупкое одеяние, Уилл посмотрел той, что говорит правду, прямо в глаза. «Ты можешь солгать». Бесси испугалась. «Только один раз», — сказала она, инстинктивно прикрыла обеими руками живот. «И плата за это высока. Очень высока». Он встал. «Надо ее заплатить. Давай-ка раздобудем где-нибудь лопату. Пришло время грабить могилы». Вечером Уилл наконец вернулся к дракону. Площадь Тирана была оцеплена колючей проволокой. На столбе установили громкоговоритель, провода вели к металлическому туловищу дракона, так что в отсутствие своего лейтенанта король мог разговаривать с подданными. «Иди ты первая», — сказал Уилл яблочной Бесси. «Тогда он поверит, что я не желаю ему зла». С обнаженной грудью, в своих одеждах и широкополой шляпе колдуньи, Бесси вошла в ворота, опутанные колючей проволокой. Угрюмый страж открыл их перед ней и тут же за ней закрыл. И оказалась на площади. «Сын жестокости», — склонилась она перед драконом в глубоком поклоне. Уилл встал за воротами в тени, съежился, опустил голову, засунул руки поглубже в карманы. Он почти беззвучно произнес: «Веряю себя твоей воле, о великий. Хочешь, я буду твоим пугалом? Хочешь, заставь меня присмыкаться, ползать в пыли? Только пусти меня обратно». Колдунья раскинула руки и снова поклонилась. «Это правда». «Можешь подойти». Голос у дракона был изможденный, но усиленный громкоговорителем звучал победоносно. Старый охранник с кислым лицом открыл для него ворота, как чуть раньше открыл их для колдуньи. Понуро, как приблудный пес, возвращающийся в единственное место, где его подкармливают, Уилл перешел площадь. Он помедлил около громкоговорителя, коротко коснулся столба дрожащей рукой и тут же быстро сунул руку в карман. «Ты победил! Окончательно и бесповоротно! Ты победил!» Его самого удивило, как легко получились у него эти слова, как естественно они вырвались из него. Он даже почти ощутил в себе желание подчиниться тирану, принять от него любое наказание, снова благодарно взвалить на себя его гнет. тоненький голосок внутри победно пищал. Как это просто, как просто! Действительно, это было опасно просто. Осознав, что какая-то часть его действительно этого хочет, Уилл покраснел от унижения. Дракон с усилием открыл один глаз. «Итак, мальчик...» Ему показалось, или голос дракона и правда был не так силен, как 3 дня назад? «Ты понял, что это такое остро нуждаться в чем-то? Ты тоже страдаешь от собственных желаний, как я. Я ослабел, это очевидно, но не так сильно, как ты. Ты думал доказать мне, что это я нуждаюсь в тебе, а доказал обратное. Хотя у меня нет ни крыльев, ни снарядов, хотя мои энергетические ресурсы почти на нуле, а если я подожгу свои двигатели, то обреку на смерть себя и деревню. Все-таки я из племени могучих, и нет во мне ни жалости, ни раскаяния. Ты думал, я стану унижаться перед мальчишкой? Плясать под дудку такой жалкой дворняжки, как ты? Фу! Ты не нужен мне. Никогда не смей думать, что ты мне нужен. Позволь мне войти, захныкал Уилл. Я сделаю все, что ты скажешь. Ты понимаешь, что должен понести наказание за свое непослушание? Да, ответил Уилл. Накажи меня, пожалуйста. Унижай и оскорбляй меня, умоляю тебя. Ну, раз ты об этом сам просишь. Люк дракона с шипением открылся. Да будет так. Уилл неуверенно сделал шаг вперед, потом еще 2, потом побежал прямиком к люку. Прямо к нему, но перед самым люком резко свернул в сторону. Теперь он видел перед собой безличное железо, бок дракона. Уилл быстро достал из кармана именной камень сержанта Бомбаста. Его маленький ярко-красный близнец уже лежал у него во рту. К одному пристала могильная грязь, другой был очень странным на вкус, но Уилл не обращал на это внимания. Он дотронулся камнем до железного бока, и тут же истинное имя дракона без всяких усилий вплыло в его сознание. И тогда он вытащил из кармана эльфийский каменный наконечник и изо всех сил ударил им дракона в бок, а потом провел по обшивке длинную белую царапину. «Что ты делаешь?» — в тревоге воскликнул дракон. «Прекрати немедленно! Люк открыт, и кресло ждет тебя!» В его голосе зазвучали соблазняющие нотки. «Иглы стосковались по твоим запястьям, как я сам стоска...» «Балтазар, сын Ваал-Молоха, сына Ваал-Шабата!» — выкрикнул Уилл. «Приказываю тебе умереть!» И свершилось. В 1 секунду, безо всякого шума, король-дракон умер. Вся его мощь и злоба превратились в ничто, в груду металла, обрезки которой можно было бы продать, пустить в переплавку на нужды войны. Чтобы выразить свое презрение, Уилл изо всех сил ударил кулаком по корпусу дракона. Потом он плюнул на него с яростью и остервенением и некоторое время смотрел, как слюна стекает по черному металлу. И, наконец, он расстегнул штаны и помочился на поверженного тирана. И только тогда Уилл поверил, что тиран мертв окончательно и бесповоротно. Яблочная Бесси, больше не колдунья, молчаливая и потерянная, стояла на площади за его спиной. Она беззвучно оплакивала свое отныне бесплодное чрево и невидящие глаза. К ней направился Уилл. Он взял Бесси за руку и отвел ее в хижину. Он открыл перед ней дверь. Он посадил ее на кровать. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он. «Воды? Поесть?» Она покачала головой. «Иди. Дай мне оплакать нашу победу в одиночестве». Он ушел, спокойно закрыв за собой дверь. Теперь ему некуда было больше идти, кроме как домой. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где это. «Я вернулся», — сказал Уилл. У слепой Энны был испуганный вид. Она медленно повернулась к нему. Пустые глаза наполнились тенью. Старушечий рот в отчаянии открылся. Она медленно, как лунатик, встала, сделала несколько шагов вперед, коснулась Уилла пальцами вытянутых рук, потом бросилась к нему на шею и разрыдалась. «Слава семерым! О, слава семерым! Благословенные, благословенные и милосердные семеро!» Она все рыдала и рыдала, и Уилл впервые в жизни понял, что на свой угрюмый и молчаливый лад тетка наивно и преданно любит его. Итак, на один сезон жизнь опять стала обычной. А осенью через деревню прошли войска Всемогущего, сжигая траву на своем пути и равняя с землей дома. Впереди них шествовал ужас, и жителям деревни пришлось бежать сперва в старый лес, а потом в лагеря для беженцев через границу. И, наконец, их погрузили в вагоны для скота и вывезли в далекую Вавилонию, что в стране фей, где улицы вымощены золотом, а башни-зиккураты упираются в небо, и где Уилла ждала судьба гораздо более необычная, чем он мог бы даже мечтать. Но это уже другая история для другого дня. Итак, в сегодняшнем нашем эфире вы слушали рассказ Майкла Суэнвика «Король-дракон» в переводе с английского Валентина Капустина.